Действующие лица. Джейн Марпл. Состояние здоровья и возраст не позволяли ей вести активный образ жизни, и она полагала, что все преступления на своем веку она уже раскрыла. Но на сей раз убийство произошло, можно сказать, у двери ее дома. Мисс Найт. Занудная компаньонка Джейн. Человек вроде бы и неплохой, но в больших дозах несколько опасно. Хитер Бэткок. Встретившись со знаменитой кинозвездой Мариной Грег, впервые она получила ее автограф. В их следующую встречу она получила ее коктейль, и результат оказался трагическим. Артур Бэткок. Тихий и страдавшийся муж Хитер. Может, ему в конце концов надоела жена, которая всегда и все знала лучше других, и не делала из этого тайны? Миссис Бентри. Связующее звено между мисс Марпл и деревней. Авторитет во всем, что касается личной жизни кинозвезд. Доктор Хейдок прописал мисс Марпл симпатичненькое и смачненькое убийство. Знал бы он, что это снадобье не заставит себя ждать. Марина Грег. Увядающая, но все еще очаровательная кинозвезда. Что же такое она все-таки увидела, когда давала прием в своем новом жилище? Отчего застыла, будто ей явилась ее судьба? Джейсон Радд, знаменитый кинорежиссер, последний самый преданный муж Марины. Или нет? Элла Зелински, секретарша Джейсона. Ей довелось на собственном опыте испытать, что даже чих иногда оказывается роковым. Хейли Престон, подтянутый молодой человек, в чьи обязанности входило охранять Марину от персон нон-грата. Но как только произошло убийство, пожелал выйти из игры. Главный инспектор Креддок, профи из Скотланд-Ярда, которому пришлось подавить гордыню и обратиться за помощью к 80-летней любительнице, а именно к Джейн Марпл. Доктор Гилкрист, личный доктор Марины. Пациентка просила его молчать. Как быть, уважить эту просьбу или сказать полиции, что ее жизнь все еще в опасности? Лола Брюстер. Породнилась с Мариной благодаря браку, была второй женой третьего мужа Марины, или наоборот. Ардуик Фен. Идет по жизни рука об руку, с удачей привык получать желаемое, но Марина его отвергла. Может быть, до сих пор саднит старая рана? Марго Бенц. Фотограф. Специалистка по светской хронике. Это ее камера запечатлела застывший взгляд Марины, будто той явилась ее судьба. Может, она запечатлела и взгляд убийцы?